Ну что, орки тупорылые? Подожгли, захватили Чернобыльскую зону, да? Воевали, подожгли леса, окопались в рыжем лесу, радиация. А у нас сегодня шквальный ветер идет. И вот эта вся гарь, как вы говорили, ядерный пепел. Так вот эта вся гарь сейчас идет на Липецк, на Нижний Новгород, на Тамбов. Дышите, бляди, радуйтесь, идет ядерный пепел. Здоровья вам, суки!